Электричка скрывается в лесной буро-зеленый туннель. Рельсы горят серебристыми змеями, тянутся вдаль. И вдали, где стоит еще остов вокзала, Туля видит странное. Над местом, где трое насиловали бедное, белое, юное, горят голубые огни. Голубые огни зовут Толю, и он идет по насыпи к ним. «Разве ты не должен был рассказать?» Льется ему в уши нежный вкрадчивый голос, и Толя любуется им и примеряет его к матери. Русые волосы с проседью, губы целуют его в край шерстяной шапочки и натягивают ее пониже на лоб. Мама могла бы говорить так. «Разве я не просила тебя рассказать?» Толя кивает. «Да-да, просила, просила. Только говори, говори со мной, а я сделаю все, что скажешь». «Поздно, милый мой, поздно». Голос будто надламывается и звучит уже не так нежно, скорее хрипловато, будто говорящая едва не плачет. Огни загораются ярче, и Тулю мутит, и глаза жжет от их сияния. Но как же хочется быть ближе к ним, как же хочется рассмотреть, кто же его зовет, кто же смог пробиться через панцирь его глухоты. «Я просила тебя». «Но ты не хотел услышать». «Я хотел», — взбрыкивает Толя. «Я хотел. Я бы рассказал. Дай мне срок». «Я просила тебя 40 дней, милый мой. Но ты выбрал другой путь. Что ж...» Голос становится тише. Он говорит что-то еще. Невнятное, неразличимое. Что-то те-те-те. Стук дождя по барабанной перепонке. Толя ускоряет шаг. Скорее добраться до нее, скорее, скорее, пока не затих совсем, пока голубые огни горят, пока их не задул подгоняющий в спину ветер, пока не проглотила черная безлунная ночь. Ветер становится сильнее. То ли кажется, что его засасывает, тащит назад, гравий под ногами вибрирует, и то ли оборачивается. Поезд. Толю подхватывает, рвет, пережевывает несущийся состав. В мясорубке колес Толю мотает из стороны в сторону, сдирая с него кожу и мясо, борьбу и отчаяние, и, переживав, с отвращением сплёбывает. И вот вокруг снег, как холодная подушка, и холодное ноябрьское небо, как руки, держащие холодный компресс. Боль расходится по телу, пробуждая его к жизни, не давая отключиться и уйти на дно. Вечный сон. Каждое микродвижение мускула, каждая попытка сделать вдох, каждый удар сердца. И вот Толя уже не сопротивляется. Боль наполняет его до краев, так что тело скручивает страшными спазмами. Но пути из боли нет. Вокруг темнота, и внутри, и снаружи. И только красный всполох горит в небе над ним, раздавленным жуком, выпотрошенной рыбой на божьей разделочной доске. «Забери меня, Господи!» Впервые в жизни Толя думает о том, кому принадлежит доска, на которой ему с такой легкостью размозжили башку и оторвали лапы. Красный всполох вздрагивает, растекается в широкую рассветную полосу, будто растягивается чудовищная небесная пасть, обнажая старческие беззубые десны. Толя чувствует, как слезы выжигают ему глаза. Он стонет, стонет. И, кажется, от стонов его начинает дрожать земля. И кто-то откликается на зов. И кто-то... Нет, что-то. Черное, многоглазое, многолапое наползает на него, садится на грудь. «Ты должен был рассказать обо мне!» «Рассказать! Рассказать!» Звучит голос у Толи в голове. «Но ты не рассказал!» Толя растягивает рот, чтобы закричать. Но рот его наполняется холодным, вязким, его выворачивает, но черное забирается прямо в его растянутый в ужасе рот. И от невозможности выкашлять, выблевать, Толя задыхается. В самое его нутро с тугим напором льется чужое, черное. Толя впивается взглядом в небесную пасть. «Господи! Я здесь! Помоги мне!» И с ужасом понимает, что она растянулась еще краснее, еще шире. Красная пасть смеется над ним и даже не думает помогать. Октябрь 1989.